Алло. Алло, это врач? Кто говорит? А это кто тебя ебет и кормит, говорит. Что тебе надо? Что ты со мной звонишь, мудила? Один вопрос задай себе. Пошел нахуй, пидорас. Блядь. Сам ты пидорас. Алло. Святослав Викторович. Что ты названиваешь, дурила, хуева? Один вопросик, и я больше не буду звонить сегодня. Не звони сюда, ни по вопросам, ни... Ну, всего один вопрос. Сделать нехуй. Это врачебный вопрос, Святослав. Дедушка Святослав, ну ответьте на вопрос. Никаких вопросов. Я тебе сказал, кому нужно задавать и какие вопросы. Кому? Ты что, блядь, там наглел, падла, еб... Алло. Доброе утро, доктор Святослав. Что тебе надо? Что ты куда названиваешь? А почему вы еврей, Святослав Викторович? Потому что я китаец, блядь. Не-не. Алло. А у вас обрезание делалось? Слушай, дефективный, тебе нужно сделать обрезание головы, блядь, потому что у тебя... Не, а вам делали в детстве обрезание? Делали вам в детстве? Святослав, давайте я вам сдам всех звонящих. А хоть ты звонишь с номера, который не принимает? Хули ты сам что звонишь? А я пранков в помощь не принимаю. Это вы помогите полиции. Ну вот, хорошо, тогда мне звонить не надо. Я все, что нужно, я знаю, и так без вас. Алло. Привет, Святослав. Кто говорит? А ты не узнаешь? Нет, кто говорит? Это Абрам. Все, сюда не звони, я тебе телефон не давал. Как не давали? Вы мне вчера сказали позвонить вечером. Никогда сюда не звони больше. Это Абрам. Алло. В субботу снег выпадет уже, Слав. Не звони сюда, слышь ты, пиздрон. Снег выпадет в субботу. Не звони сюда, урод. Алло. Не звони сюда, или оставь свой домашний, или сам позвонил. Я же оставлял. Ты хуйню оставлял? Ну записывай. Ну записывай. Алло. Святослав? Кто говорит? Ну, пидор, что ли, опять? Пидорок, ты сюда не звони, ебаный урод. Алло. Святослав Викторович? Кто говорит? Это Абрам. Не звони сюда, Абрам. Алло. А будет ли конец света в 2012 году, Святослав? Не будет, спи спокойно. Алло. А вы на выборы пойдете, Святослав Викторович? В обязательном порядке. А за кого будете голосовать? За ваших, за сосал демократов.